«Эй, ты точно знаешь, куда идти?» «Конечно. Когда я была маленькой, у меня была здесь этакая секретная база, где я играла». Широко шагая длинными ногами, Ами продолжала идти, невзирая на воду, затопившую половину пещеры. Рюдзи оставалось лишь следовать за ней, но он не мог скрыть свою тревогу. Нервно оглядываясь, он шел следом, стараясь не отставать. «Интересно, а если Китамура и остальные заметили, что мы ушли сами по себе? Может, нам стоит поискать их?» «Что ты так ухмыляешься? Беспокоишься, что ты не с ними?» Ами неожиданно остановилась и развернулась. В тусклом свете фонарика ее глаза блестели, как звезды. «Нет, но...» Он почти сказал это. О странных событиях прошлой ночи и о том, что случилось только что. Рюдзи мог бы поклясться, что у него за спиной тяжело дышит что-то непонятное. Но рассказав все это Ами, он мог бы напугать ее. Если при том, что она находится в темном месте с таким ненадежным партнером, как он, еще и сказать что-то подобное, не может быть, чтобы она сохранила хладнокровие. «Просто я на самом деле этого не люблю. Темноту и все такое». «А?» Подняв подбородок почти как Тайга, Ами уставилась на него. Ее лицо определенно было прекрасным, нельзя отрицать. Насколько бы он ни смотрел в ее глаза, он не мог сказать, какие мысли и эмоции клубились за фасадом ее невозмутимости. Зато ощущение провокации он чувствовал точно. «А если я уйду без тебя, что будешь делать, а?» Ее лицо скривилось в дьявольской ухмылке. «Эй, напугался? Боишься, что я могу тебя бросить? Чувствуешь одиночество?» «А?» «Ответь мне, Такасукон, ты ведь не хочешь, чтобы я уходила? Думаешь, что я незаменима?» Ами мгновенно сократила расстояние между ними. Сузив свои большие глаза, по-прежнему пристально глядя на него, она приподнялась так, что ее нос практически коснулся подбородка Рюдзи. Но он был не в лучшем расположении духа для подобных поддразниваний. Вздрогнув от мягкого прикосновения ее кожи, он даже оттолкнул ее. «Не время для этого!» На самом деле он пытался придумать хороший способ рассказать Ами о сложившейся ситуации, о том, что они сейчас в несколько странных обстоятельствах. Он хотел, не пугая ее, объяснить, что они не в той ситуации, чтобы дурачиться. Однако... «Не время, а?» «Ох, а что так? Итак, ты пытаешься сказать, что хочешь найти остальных и продолжить пугать Минори, верно?» Конечно, Ами не знала о его усилиях. Пробормотав «Ну, хватит», она горько улыбнулась. Затем, слегка согнувшись, приложила указательный палец к его губам и быстро взглянула на него. «Такасукон, вы с Минори не подходите друг к другу, понимаешь?» «Что за чушь она несет?» «На... я... нет, просто... почему ты вдруг заговорила об этом?» «А ты дрожишь». Дьявольски хихикнув и шагнув в сторону, Ами развернулась к нему спиной. Затем отчетливо пробормотала. «Тот, кто подходит Такасукуну, это...» Она неожиданно сделала паузу, вздохнула, затем... «Хочешь узнать?» Спросила она вызывающе, оглянувшись на него. Ее волосы раскачивались по рубашке. На мгновение Рюдзи сумел различить тонкий профиль ее лица. Однако обиженный, что над ним смеются, тихо бормоча «Больно надо», просто ответил он. «Ну тогда не скажу. Я ухожу». «А?» Это было молниеносное поддразнивание. Узнав о страхе Рюдзи, она неожиданно бросилась прочь. «Кавасима! Эй, подожди! Кавасима!» Она не ответила, не обернулась. Она легко и стремительно бежала по пещере, словно горный козел. Расплескивая воду под ногами, сворачивала в узкие боковые проходы, чтобы уйти от Рюдзи. Отчаянно гоняясь за ней, следуя за слабыми отблесками света впереди, он тяжело дышал как от усталости, так и от страха. Бег Ами можно было описать разве что как безрассудный рывок. «Эй, подожди! Прошу тебя, подожди! Ты вообще соображаешь, что делаешь?» Наконец он догнал ее и схватил за локоть. Удивительно, но она даже не попыталась оттолкнуть его, лишь огляделась. «А? Кажется, я заблудилась». Вот что она сказала. Задыхаясь, он схватился за бок. «А я тебе говорил. «Ну и что нам теперь делать? Ты даже не понимаешь всю серьезность ситуации?» Вот что он думал, но не мог заставить себя сказать. «Спокойно». Он заставил себя устоять на ногах. «Все будет хорошо. Я уверен, что Китамура и остальные найдут нас. Не бойся, я с тобой». Хотя он сам был на грани, он фальшиво улыбнулся, успокаивая Ами. «Это все». Не задумываясь, он попытался положить руку ей на плечо. «Такасу-кун, извини». «Нет, не надо извиняться». «Нет, я действительно прошу прощения. Я наврала, что заблудилась». Он почти расслышал звук, с которым отпала его челюсть. Изогнувшись всем телом, Ами посмотрела на Рюдзи влажными глазами чихуахуа. «Ха, как будто я так глупа, чтобы так легко заблудиться. Почему бы тебе хоть раз головой не подумать? Дурачок!» Она стукнула его по носу указательным пальцем. Схватив этот палец, Рюдзи... «Ай, нет, прекрати! Я сказала, прости! Нет!» Убедившись, что она не вырвется, он выхватил тофу из пластикового мешка и начал лупить им Ами. Он был страшно зол. После того, как он так перенервничал... «Эта девчонка! Она просто...» Под градом шлепков Ами почему-то расхохоталась. Ему же казалось, что смешной здесь была лишь она сама. В конце концов, ее щеки и подбородок жирно блестели после удара в тофу. «Нечего хохотать! Я действительно зол, понимаешь?» «Прости, прости, но послушай, знаешь, Такасу-кун, ты совсем как ребенок. Да убери наконец этот тофу!» «Проклятье! Сделала из меня дурака!» Отпустив трясущуюся от смеха Ами, Рюдзи взглянул на тофу. Как и следовало ожидать, с ним ничего не случилось. «Правда, Такасу-кун, как бы это сказать? Ты немножко смешной парень, да?» «Заткнись!» Продолжая хохотать, Ами оперлась о стену, утирая слезы. «Но знаешь, это твоя черта, когда ты лупишь кого-то тофу, потому что зол... Не то чтобы мне это не нравилось. Эй, прекрати пялиться на тофу. Слушай, что тебе говорят». «Да слушаю я». «Такасу-кун, я уже сказала, что Минори тебе не подходит, верно?» «Это так. Ты не сможешь ударить Минори-тян тофу. Ты не сможешь перед ней сыграть самовлюбленного человека». Ами наконец подавила смех и посмотрела на Рюдзи обычно хладнокровными блестящими глазами. «И Такасу-кун, ты как луна». «Ты о чем?» «Минори-тян как солнце. Рядом с ней ты просто сгоришь дотла. Вот что я думаю. Только восхищаясь, ты никогда не станешь с ней наравне. Поэтому тебе нужен кто-то вроде... вроде меня». «У нас, пожалуй, только одно одинаковое. Рост». «Минори – солнце». Это он понял отлично. Она была девушкой, сияющей как солнце, и он восхищался ей с той минуты, как увидел. Он готов был упасть к ее ногам. Но это не значит, что Ами может осуждать его за это. «Вот как я вижу это. Такасу-кун и я. Мы можем быть парой, я думаю». Перед тем, как он услышал это, холодные пальцы сомкнулись вокруг его запястья. Стоя рядом с Рюдзи, Ами лишь держала его пальцами и спокойно и откровенно смотрела на него. Затем... «Что же, да, Исаки Тайги, это не имеет значения. Вот что я думаю». «Ну, я все сказала. И неважно, как ты это поймешь». Она мгновенно отдалилась, даже быстрее, чем приближалась. Развернулась почти танцевальным движением. Тряхнула волосами и оглянулась на него с ангельской улыбкой. Они снова тронулись в путь и, чуть погодя... «Что? Батарейки дохнут?» Фонарик Рюдзи начал темнеть, даже замигал. «А, у меня тоже». Как только Ами сказала это, ее фонарь тоже замигал. «Оу, это плохо. Если они сдохнут, здесь будет кромешная тьма». «Ё-моё. Если это случится, не уверена, что мы сможем выбраться отсюда. До выхода еще далеко». «Давай найдем Китамуру-куна и остальных». Посмотрев друг на друга и кивнув, они побежали одновременно. Это не шутка. Положение было достаточно серьезное.